Театр «Радио России» представляет. Булат Акуджава. «Будь здоров, школяр». Инсценированные страницы повести. Часть четвертая. Господи! Нина! Ты в гости приехал? Нина! В гости приехал! Тебя искал с тех пор еще! Ты мой дорогой, мой дружок настоящий! Не забыл, значит! Послушай, ты ж без шинели! Холодно есть! Да! Да, пойдем-ка поедим! Тут рядом штабная столовая в бараке! Так офицерская же! Пойдем, пойдем, никого там нет! Бараки тепло, и действительно никого нет. Дали супу полную миску и ложку. С ума сойти! Ну как там у вас? Оля, как поживает? Нина, я и в самом деле тебя искал. Ну чего ж ты молчала? Ну мы сейчас поедим с тобой, а потом покурим, да? Чего ж ты молчала? Не пошла бы я обедать, наверное, не встретились бы. Вот теперь я вижу, какие у тебя глаза зеленые. А то вспоминаю, вспомнить не могу. Ты ешь, ешь, Арсений. Трудно там у вас. Знаешь, я даже представил однажды, как мы с тобой после войны встретились. На тебе розовая жакетка, а шапки никакой. Совсем никакой. Мы идем по Арбату. Да ты ешь. Холодный, наверное, сюда. Мне через несколько минут уезжать, Нина, обратно. Хочешь, я тебе письмо напишу? Я тут девчонкам рассказывала. Там, говорю, у меня дружок есть, черноглазенький. На всю войну один. Они мне не верили, смеялись. А ты ведь помнил меня, да? Чему же один? Других у тебя нету? Другим нужно другое. Да ведь я это всерьез. Я никогда ни о ком так не думал, как о тебе. Ну вот и ты тоже. Как хорошо-то было, а здесь даже выстрелов не слышно. Только один раз бомбили. Послушай, Нина, ну хочешь, я буду письма тебе писать. Просто так, как мы там живем, а то ведь пропадешь. Где тебя искать-то потом? Темнеет уже. Что ж ты думаешь, я как другие? Хочешь, я при тебе сейчас домой напишу. Вот и опять у нас про с тобой. Прощай, когда война кончится, да? Мы поедем вместе. Прямо посередке войны у нас с тобой свидание. Вот только мороженым не торгуют. Жалко мне тебя. Нина, мне скоро ехать. Тебе не воевать надо. Не сердись, это я не к тому, что ты не можешь. Просто зачем тебе это, да? А тебе? А мне и подавно. Ты скажи, напишешь мне? Ну, мне ведь легче, жить будет. Напишу. Угу, напишу. Послушай, а тот майор, он что? А, ты его заприметил? Ты что, жалеешь меня, да? Нет. Только и ты меня не жалей. Вон у тебя крошка хлебная на щеке. А что ж ты дальше делать-то будешь? Буду ждать твоих писем. Пора идти нам с тобой. Я дождусь. Ведь ты обещала. Зачем тебе это, глупый? Глупый я, глупый. Что-то я не то сказал. Не о том я говорил. Я ведь не хотел спрашивать про майора. Не хотел. Мы выходим в тамбур. Я касаюсь ее плеча. Она отводит мою руку. Очень ласково отводит. Не надо, говорит она. Так лучше. И проводит ладонью по моей голове. А потом целует меня в лоб и бежит в начавшуюся метель.

сидим втроем на каком-то бревне. Я отхлебываю суп прямо из котелка. Тебе без ложки-то легче. Хлебнул пару раз и все, а тут... Пока его зачерпнешь, да пока ко рту поднесешь, да половину прольешь. А я тут ложки видел. Немецкие. Новенькие. Валяются. Надо бы тебе принести их. И он встает и отправляется искать ложки. Эх, будет и у меня теперь ложка. Немецкая. Выбирай. Они мытые. Ложки в самом деле хорошие. Алюминиевые, целая связка. Одной ложки засохший кусочек пищи. Я возвращаю ложку Золотареву. Ну, что ж ты? Мытые они. Да не могу я ими есть. Сам не знаю почему. Давай лучше покурим, да? Над нами летает немецкий корректировщик. В него лениво постреливают наши, но он высоко. И он тоже изредка постреливает в нас. Еле-еле слышна пулеметная дробь. Сашка, не глядя, по одной швыряет ложки. Размахивает и швыряет. Вдруг одна ложка попадает мне в ногу. Больно, Сашка! Да больно же, говорю! А я не в тебя. Что с ногой? Что-то нога не выпрямляется. Больно очень. А ну-ка, снимай ватные штаны. Что ты? С чего ты? Зачем это? Мне же не ранило, не задело. Снимай, даже. Говорю. Да сейчас. Да не сейчас, не ранило же, черт. Ну надо же, кровь. Ёлки здорово. Больно? Нет, так, только голова кружится. Тошнит немного. Ничего не понимаю. Это ложкой, да? Да рама это, немец. Хорошо, что не в голову, не двигайся. Нога не распрямляется. Черт. Живу задело. Да что же никто не идет? Я ведь кровью истеку. Ничего, ничего, крови хватит. Ты вот прислонись-ка, полежи. Ранен. Как же это так? Не бой, ничего. Тишине вечерней. Груди над зод не бросался. Штыки не ходил. Оля уходит куда-то. Приходят, снова уходят. Меня перебинтовывают, кладут на чью-то шинель, комбат склоняется надо мной, ничего не говорит, просто смотрит на меня. Может быть, сказать ему, чтобы велел наконец сапоги мне выдать? А впрочем, зачем? Подходит полуторка, на ней железные бочки из-под бензина. Придется меж бочек устраиваться. Это документ. Держи. Медсамбате. Прощай. Ехать недолго. Прощай, Коля. Прощай. Увидимся. Прощай, конечно, увидимся. Thank you. Это большая прекрасная комната. И стекла в окнах. И тепло. И топится печь. Только стонет кто-то. Меня тормошит сестра в белом халате поверх ватника. Эй, эй, давай, очнись, давай, давай. Давай документы, милый. Нужно санитарный поезд оформлять. А здесь вот... Где? В кармане. А в поезд-то зачем? В тыл повезут. Твоя ложка-то не потеряй, держи. И спи, спи. Чего губы-то дрожат? Теперь уже не страшно. Откуда у меня ложка? Я подношу ее к глазам. Алюминиевая, сточенная, старая ложка. А на черенке ножом нацарапано. Шангин. Когда же это я успел ее подобрать? Шангин. Шангин. А вот и память о тебе. Ничего не осталось. Только ложка. Сколько войн он повидал, а это последнее. Бывает же когда-нибудь и последнее. А жена ничего не знает. Только я знаю. Я упрячу эту ложку поглубже. Буду всегда с собой носить. Прости меня, Шангин. Старый солдат. Теперь я совсем один. Вдруг Коля войдет и скажет: теперь наступление, теперь лафа, ребята, теперь будем коньячок попивать. И вдруг войдет Сашка Золотарев. Руки у меня отваливаются от работы, а заменить нечем. Шангин скажет: болтать вы гораздо. Паскуды вы, ребята. Шангин теперь уже ничего не скажет. Ничего. Какой же я солдат? Даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видел. Какой же я солдат? Ни одного ордена у меня, ни медали даже. А рядом со мной лежат другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти все прошли. Все повидали. В барак вносят новых раненых. Одного кладут рядом со мной. Винт у него соскочил со лба. Ма, это? Сестра! Сестра, подойдите к нам! Сейчас, сейчас, милый, потерпи, сейчас поправлю. Он уставился. Из миномета? Из минометной, знаешь наших? Знаю, знаю, всех знаю. Тебя когда это? Утром, вот сейчас, когда же еще? А Коля Гринчев? И Кулю твоего тоже. И Сашку? И Сашку тоже, всех подчистую. Один я остался. И комбата? Всех говорю. Всех! Всех! Врежьте всех! Тихо, тихо, тихо. Тихо, ты его не слушай. Не слушай, он ведь не в себе. Тихо. Болтать он гораздо. Я же вперед иду. Плачь. Плачь. Плачь. Плачь, плачь. У тебя не опасная рана, школяш. Тебе еще многое пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок.